но также и такими средствами, которые пока практически широко неизвестны, осуществляется раскачивание всех физиологических основ национальных генотипов, сложившихся в течение тысячелетий. Молодые люди начинают уподобляться лабораторным крысам с электродами, вживленными в центр удовольствия в мозгу, которые бедные крысы стремятся раздражать как можно чаще. Особенно тягостно видеть на фоне разрушения черт национального характера деформацию особенностей мужского характера. Наследники викингов, например, визжащие фальцетом, виляющие тазобедренными суставами, подобно собакам, у которых перебит спиной хребет, зрелище удручающее. И все эти толпы неврастенников, не владеющих собой даже в маломальской степени, уваливаются чуть ли не ежечасно в наши квартиры через широко распахнутые окна телевизоров. А ведь молодой человек, который видит, что все это поощряется, который в полном соответствии со стадным конформистским инстинктом, присущим молодежи, начинает подражать этим людям с раскачанной нервной системой, как же он может себя вести в дальнейшем иначе, чем эти истерики, лишенные тормозящих центров? Причем, что любопытно, если бы иногда для естественной разрядки мы бы покомиковали, подергались бы, покричали бы, с большим внутренним юмором, относясь к этому своему времяпрепровождению, то это было бы вполне естественным процессом, одним из возможных многочисленных аспектов отдыха. Ведь если мы танцуем северные, шотландские танцы, то почему бы нам под настроение не сплясать и южноафриканские? Но когда подобный стиль становится стилем всей жизни и единственным видом использования свободного времени, то тогда дело принимает для нашего здоровья качественно иной оборот. Кстати говоря, Битлз прекрасно знали, как вести себя на сцене. Сами они в истерию не впадали. Они вели себя как хорошие профессиональные актеры, скажем, как тот Отелло, который, изображая страсть и ревность, тем не менее Дездемону в действительности жизни не лишает. Иначе говоря, Битлз с полным самообладанием сохраняли свое здоровье. Но что при этом творилось в зале? Истерика, крики, плач, вопли, рванье на себе одежды. А эти ребята, боготворимые сейчас, хладнокровно подогревали экстаз. Вдруг разбивали на сцене гитару, бросали ее в зал. Разумеется, вокруг нее тотчас возникает свалка, вопят задавленные, начинается драка, а потом слушатели выходят в мир со стереотипом подобной раскованности. В Америке уже создано общество из миллионов родителей, активно выступающих против разрушительных воздействий рок-культуры. Их молодежь, поставившая перед собой трезвые цели, противостоит року. А мы продолжаем смаковать и внедрять все это, полагая, что рок-культура позволяет и нам быть современными. Да, современными, в стремлении к систематическому разрушению тонких особенностей психики и физиологии того именно поколения, которому и надлежит взять на себя вот-вот, уже скоро, в 21 веке, руководство общества. И если мы всерьез озабочены программой здоровья, то должны четко осознавать, что она безусловно и неразрывно должна быть связана с программой общечеловеческой культуры как процесса, направленного на расцвет человеческой личности, а не на ее деградацию. Теперь понятно, почему я сказал о Толе как о везунчике и в этом смысле слова. Развитие невротизма и агрессии, стадности, подавляющей индивидуальность, к счастью, в этом плане его миновало. И вот он уже в армии. Армейскую службу он прошел благополучно. Возмужал, окреп, стал человеком, понимающим значение и дисциплины, и личной инициативы. Он регулярно занимался физическими упражнениями, бегал кроссы, обтирал торс холодной водой. Армия приучила его к порядку и чувству ответственности гражданина за спокойствие своей отчизны.